Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM, а также на нашем веб-сайте radionvc.com или с помощью бесплатного приложения «Радио NVC» на вашем айфоне, смартфоне или на вашей таблетке. Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна. Вайнштейн в эфире. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Итак, интервью было с президентом Дональдом Трампом, и в том числе был задан вопрос по поводу его твита, что Коми, ты должен внимательно, так сказать, отнестись к своим показаниям, прежде чем говорить, а возможно, наш разговор был записан. И вокруг этого было очень много спекуляций, очень много, так сказать, возмущались, требовали предоставить пленку немедленно в Конгресс, Сенат, в комитеты, чтобы рассмотреть и так далее. И, по-моему, президент Трамп ответил на этот вопрос. Вот давайте об этом поговорим. Да, с удовольствием. Кстати, очень забавная история. Дело в том, что, если вы помните, когда директор ФБР Коми, значит, заявил, это было до его появления в сенатской комиссии, что ему, мол, есть что рассказать о встречах с президентом, ну, намекая как бы очевидно на какие-то компрометирующие сведения, то Трамп ответил не совсем понятым твитом, не совсем понятым тогда твитом, сейчас уже понятно, что он имел в виду, что, мол, когда Коми будет делать свои заявления, он должен подумать о том, что, возможно, кто-то имеет аудиозаписи их бесед. Возможно, кто-то в твите, значит, сказал он. Ну, значит, думаю, Коми серьезно перепугался, и, возможно, из-за этого, ну, значит, так куцый неубедительно звучали его компроматы на президента во время вот слушаний. И потом вдруг неожиданно исчезнувшие из его компьютера записи, что само по себе является поразительно интересной историей. Значит, вот человек, который знаменит тем, что он все записывает, все хранит, ничего никогда не уничтожает, все по полочкам, знает точно, где что лежит, он записывает после каждой встречи именно с этим президентом, с другими он там не записывал, да? Значит, что считает очень важным записать после каждой встречи с президентом Трампом, о чем они говорили, и даже посылает, якобы рассылает эту информацию 3 или 4 своим ближайшим сотрудникам, чтобы не пропало, не дай бог. Вот. И когда он говорит о том, что у меня там все записано, а президент отвечает, а у меня может быть тоже, то вдруг все записи мистическим образом исчезают из компьютера Коми. То есть, нету их. Его спрашивают, а где ваши записи? Он говорит, а я их уничтожил. Он говорит, как уничтожил? Это же ваша индульгенция, то, что вы сказали, что вот на этом базируются все ваши разъяснения, что вот президент что-то не так делал. Он говорит, я просто почистил компьютер. Вот. Ему говорит, а где эти записи? Он говорит, я не знаю. То есть, послал к другу, передал кому-то, «Нью-Йорк Таймс». Совершенно непонятно теперь, где что происходит. И все это, вот, так сказать, как результат такого одного маленького твита нашего, так сказать, умненького президента. Значит, пресса и политики, естественно, стали требовать от Трампа показать им, значит, представить, так сказать, аудиозаписи, которые у него есть. А Трамп не сказал, что есть, правильно? Он сказал, пусть подумает о том, что, может быть, у кого-то они есть. Значит, Трамп хранил долгое молчание, нагнетая обстановку. Если бы сразу же сказал, скажем, нет у меня ничего, да, Коми бы вздохнул с облегчением и нашел бы свои вот записки. А тут молчит Трамп, молчит Коми, уж так долго молчит, что теперь неудобно находить, значит, утерянные записи. И Трамп в четверг, значит, тем же способом, твитом сообщил, что лично он ничего не записывал. Но при сегодняшней повальной электронной слежке и постоянном слежении всех за всеми, он, Трамп, не удивится, если у кого-то эти записи вдруг обнаружатся. По-моему, гениальный ход. Сначала запугал Коми, затем заявил, что у него. Он не пишет, зачем, он ничего нет. Но оставил дверь открытой и даже как бы намекнул, что другие, ну, какие-то другие, могут эту запись иметь. А он, президент, вообще не имеет об этом ни малейшего представления. Вот. Я бы сказал, что, значит, на конкурсе фокусников в Лас-Вегасе Трамп дали бы, ну, первое место. Ай да Трамп. И говоря о записях, вы имеете в виду вот то самое пресловутое мемо, на которое ссылался Коми, о котором в прессе пропагандистской вышли статьи о том, что у Коми имеется запись, где президент Трамп якобы надавил на него с целью прекращения расследования генерала Флина. Об этом идет речь. Да, я имею это в виду, но тут тоже совершенно безумно интересная, кстати, вещь. Вот вы напомнили мне. Президент Соединенных Штатов Америки по Конституции имеет право взять и оправдать любого человека. Как мы уже знаем, в конце президентства обычно президенты, значит, быстро-быстро оправдывают там всех людей, в том числе и тех, которые им очень хотелось бы оправдать по каким-то причинам, но было стыдно. А так ухожу уже. Например, Клинтон вообще знаменит тем, что он оправдал человека, который был взяточник и педофил, и его близкий друг. Вот. Ну, а потом выяснилось, что, в общем, за довольно много денег, которые жена, значит, кое-куда внесла этого человека. Значит, Трамп имеет полное, абсолютно стопроцентное право оправдать человека, остановить расследование, снять генерального прокурора, снять любого прокурора, снять даже вот этого специального, как по-русски это будет звучить, вот то, что Мюллер сейчас... Они его называют советником сейчас в данном случае. Ну, он не советник, конечно, но он специальный прокурор, не знаю, как точнее сказать. Да? То есть, все это имеет право останавливать, приказывать, имеет право сказать кому угодно, выйди из моего кабинета, а ты зайди, я хочу с тобой поговорить наедине. Это все записано в Конституции или в разъяснениях Конституции, которые давал Верховный суд. И вся эта возня сейчас вокруг этой истории закона... Мюллер странную историю, значит, ведет. Его пригласили, чтобы выяснить, есть ли связи между компанией Трампа и русскими. Так как уже выяснилось, что никаких связей нет, ему очень не хочется теперь уходить с этого места, потому что и денег много, и вся страна на ушах стоит, и все его хотят. А так никто его не помнил, кто он такой, фамилию не знали, да? То он вдруг раз и повернул расследование в другую сторону теперь. А имел ли право президент? Имел право президент. Любой юрист это скажет. Ну, в общем, значит, очередная, извиняюсь, вонь, крик, вопли, которые опять никуда не приведут, но должен сказать, что Коми сделал гениальный ход. Он, значит, после того, как все уже стало понятно, что никаких обвинений президенту нет, он сумел засунуть своего, значит, другана, единомышленника Мюллера в качестве вот специального вот этого вот прокурора. И теперь это будет еще полгода, а может и год тянуться, и все будут все время говорить: «О, он нашел, о, он вызвал, о, он сделал». Что, собственно, демократам и надо. Протянуть всю эту историю, истерику до, значит, вот 2018 года. Хотя должен сказать, что судя по последним выборам, если хотите, мы их коснемся, если ваши зрители, наши зрители, наши слушатели захотят, то коснемся и этих забавных выборов, которые недавно произошли в штате Алабама. Мы коснемся выборов, а я только хотел подчеркнуть вот какую вещь. Вы сказали, что любой адвокат подтвердит. Я не уверен, что любой адвокат подтвердит, но очень показательно, что один из наиболее либеральных адвокатов, один из наиболее уважаемых, так сказать, скалоров в области юриспруденции, человек, который голосовал за Хиллари Клинтон, я имею в виду Алана Дершовица, пожизненный такой демократ, вышел на Fox News, на Fox Business News и сказал именно то, что вы сейчас сказали, что нет никакого дела, президент имеет полное право. Но этот человек при всех его либеральных взглядах, человек обладает принципами, и он действует в соответствии с принципами. Он говорит: я ни в коем случае не стою ни на чьей стороне, я стою на стороне Конституции. И в данном случае президент, как вы сказали, имеет абсолютное право прекратить расследование, уволить прокурора, уволить директора ФБР или, так сказать, даровать помилование обвиняемому в чем-то или обвиненному. И это из уст либерального, еще раз подчеркиваю, профессора из Гарварда Алана Дершовица. Делает его заявление, ну, что ли, таким объективным, принципиальным. Ну да, весомым, да. Все правильно. Давайте я добавлю еще одно то предложение к тому, что вы сказали, что он согласен. Гершевич, он один из тех людей, которых имеют противоположное, может быть, мнение, но ты уважаешь, потому что они его имеют, они следуют ему, и они не лгут тебе каждый раз, когда им это выгодно. И что я хотел добавить к этому, что дважды было решение Верховного суда о том, что в 1974 году и в 2000 году связанное как раз вот с такими вот делами, что имеет право президент, что входит его, значит, в полномочия, может ли он, так сказать, менять, увольнять, и могут ли вообще его расследовать. Вот, кстати, однажды была история с тем, что, ох, забыл имя, фамилию этой женщины, которая подала на Клинтона за изнасилование в отеле. И Верховный суд, это быстро дошло туда, решил, что нельзя его судить, пока он, значит, сидит в президентском месте, потому что это будет мешать ему исполнять его обязанности. Вот либо импич его, пожалуйста, либо после того, как он уйдет с своего поста, суди его сколько угодно. Вот. Так что, так сказать, были решения Верховного суда по этому поводу, написано в Конституции, нет никакого сомнения, только воду мутить. Надо мутить воду демократам, и они это делают очень талантливо. И возвращаясь еще раз, на секундочку вернусь к этому меморандуму, который вдруг исчез из компьютера Джеймса Коми. На самом деле ведь получается, что, и он признался в этом под присягой, что целью этого меморандума, а точнее передачи якобы содержания, хотя у нас есть все основания подозревать, что никакого меморандума, никакой записи нет, поскольку он ее удалил. Что совершенно странно, как вы справедливо заметили, человек, который записывал буквально все, вот как бы о нем такое говорили, что он записывал буквально все, и вдруг в какой-то момент он раз от этого избавился. Так вот, он под присягой признался, что целью передачи этой информации своему другу и, так сказать, просьбы, чтобы он передал это в «Нью-Йорк Таймс», было как раз назначение специального прокурора. Одним словом, мы назначили, вернее, заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Америки назначил специального прокурора на основании манипуляций бывшего директора ФБР Джеймса Коми. И он это подтвердил под присягой. То есть легитимность этого специального прокурора стоит под большим вопросом. Если это произошло в результате манипуляций Джеймса Коми. И потом, скажите мне, разве утечка этой информации, разве вот этот меморандум, который находился якобы в компьютере Джеймса Коми, не является государственным документом, поскольку он в офисе директора ФБР, и разве не является это нарушением закона слив информации? Потом сейчас идут разговоры о том, что это не единственный случай, когда именно Джеймс Коми был так называемым анонимным источником той или иной информации, сливаемой в средства массовой информации. Вы знаете, когда, что называется, уляжется дуст или пыль, то мы узнаем, я думаю, о Коми очень много того, что нам бы не хотелось, скажем, чтобы руководители нашего государства, особенно руководители основной внутренней разведки, у которой невероятное количество разных сведений о каждом из нас, что он проделывал. Значит, очень похоже, что он не то что играл налево-направо, а он пытался быть тем самым, значит, кукловодом, который дергает за ниточки. То, что делал в свое время Хувер. Кошмарный, совершенно страшный человек, который собрал досье на всех, и левых, и правых, и центральных, каких угодно, и, так сказать, людям объясняли совершенно точно, что с ними будет, если они не будут делать то, что вот Хуверу хочется, чтобы они делали. Значит, сейчас похоже, что Коми проделывал все то же самое, и вполне возможно, что ему все вот это, то, что он делал, передал Мюллер, потому что, ну, как бы не верю, что так быстро Коми мог собрать всю эту информацию, значит, она собиралась достаточно долго. И все его странные для нас вот метания, нам казалось, что это метание, так сказать, с Клинтон, с Хиллари. Я, так сказать, сначала заявлю, что долго-долго веду расследование и ничего не говорю. Потом вдруг заявляю, значит, в какой-то критический момент, что она виновата. Нет, она не виновата. Вот. Потом вдруг за неделю до выборов, значит, я снова открыл дело. За 2 дня до выборов я закрыл дело. А теперь оказывается, что он параллельно еще и сливал какую-то информацию по поводу Трампа. То есть такая мрачная, тяжелая, кошмарная фигура сзади всего этого темного, значит, какой-то такой слизь, сидящая в центре, в котором, так сказать, они на самом деле в любой момент могли прослушивать любые телефоны без всяких разрешений, без всяких судов, так сказать, и я уверен, что что-то такое происходило, потому что вот это то, что он проделывал, уже то, что даже мы знаем, оно как-то очень черное и очень страшное. Вы говорили о компрометирующих материалах, которые собрал Гувер, но ведь это факт, что один из помощников Клинтонов в свое время вынес значительную часть компрометирующих материалов из ФБР. И все это передал в распоряжение Клинтонов. То есть теперь вот эту вот черную картотеку на практически всех политиков, этой картотекой, этими досье располагает семейка Клинтонов. Именно поэтому, похоже, им все сходит с рук. Возможно, потому что, так сказать, мы никак не можем дождаться с вами, уже прошло 6 месяцев, да, не открывается дело на Клинтон для того, чтобы действительно разобраться с ее имейлами, с ее сервером, с ее продажами, так сказать, части урана России. Может, все было легитимно, а может быть нет, никто в этом не разбирался. Еще со многими делами, которые она делала, никто не открывает никакого дела на семейный подряд Клинтонов, когда они... стали владельцами 200 миллионов долларов, выйдя из Белого дома, имея там, по-моему, 2 миллиона. То есть, каким образом можно было 190 миллионов, 198 миллионов так быстро заработать? Никто не открывает, значит, дело pay to play, то, что называется, так сказать, ты мне плати, иностранное государство, а я тебе отдам чем-то, что государство Америка, так сказать, может тебе дать, то есть деньги дай мне, а, так сказать, получи от налогоплательщика. И много, Лоретта Линч, страннейшая история, ведь все уже, так сказать, даже Коми под присягой сказал, что она-то давила, она не имела права давить, это президент имеет, почему президента расследуют по этому поводу, а ее не расследуют. То есть какое-то совершенно непонятное вот такое впечатление, что до сих пор страной управляют демократы. Абсолютно. Так что я не понимаю этого. У нас вроде есть президент, который имеет право назначать людей, которые должны назначать своих людей. Так сказать, я понимаю, там первый месяц, первые полтора-два у них не было, но прошло уже, так сказать, сколько, 6 месяцев прошло, да? Уже пора взять из отдельных штатов людей, которые действительно преданы, которые действительно с этой стороны, которые действительно не замараны во всех этих историях. Почему этого не происходит, мне лично непонятно. У меня очень много вопросов есть, которые мне по большому счету некому задать. И в этом смысле есть вопросы к нашим республиканским законодателям, потому что на самом деле комиссии, комитеты, которые занимаются расследованием, возглавляют республиканцы. Это в их праве, в их полномочиях, в их силах направить расследование в то или иное русло. Совершенно точно. Мы понимаем, что комиссии и комитеты возглавляют представители так называемого эстеблишмента республиканского. И у меня создается такое впечатление, что они как бы играют какую-то неблаговидную роль в этом. То есть по-прежнему эстеблишмент никак не может смириться с тем, что на выборах президента победил кандидат, который в принципе объявил войну эстеблишменту, неважно, демократическому или республиканскому. Да. Да, абсолютно это впечатление. Значит, впечатление такое, что демократическая партия, так сказать, кричит и вопит, у нее меньшинство, да, а часть республиканцев, сидящих в Конгрессе и в Сенате, тихонечко из-под полы действует против Трампа. Абсолютно такое ощущение. И я понимаю, что в Конгрессе и в Сенате он не может ничего сделать с этим, но есть достаточно много вещей, которые он может делать. Я надеюсь, что он их делает. Что касается расследования, скажем, ФБР, то тут, конечно, ситуация сложная, поскольку я не знаю, как бы повел себя генеральный прокурор, но он recuse himself всех расследований, всех манипуляций, всех действий, которые имеют хоть какое-то отношение к этому надуманному скандалу, какое-то отношение к русским. То есть он как бы отстранил себя. Я, кстати, совершенно согласен с Трампом, который взбесился от этого. Когда выяснилось, значит, что генпрокурор взял и отстранился, то есть человек, которого Трамп назначил, который прошел через Сенат, который человек Трампа и который должен был всем этим руководить, я сейчас не говорю, так сказать, защищать Трампа, да, потому что Трампа защищать не надо, он президент, он может своим распоряжением закончить любое расследование. Значит, но это поставил человека, этот человек берет из самого важного, то, что происходит сейчас в стране, говорит, я больше в этом не участвую. И передает не человеку Трампу, он передает карьерному, так сказать, наверное, очень хорошему человеку, так сказать, бюрократу, который ну, наверное, так сказать, имеет друзей там и сям, и вполне возможно сам член этого самого, то, что мы называем эстаблишмента, и совершенно не заинтересован в том, чтобы, так сказать, выявлять своих друганов, выяснять, какие преступления они делали. Это конечно, все поразительно, то, что происходило, и большое, огромное разочарование в целом ряде людей в республиканской партии у меня, так сказать, ну, скажем, наступило. Вообще, мне до сих пор непонятно, почему именно фигура Боба Мюллера всплыла в качестве специального прокурора. Ведь его назначал заместитель генерального прокурора. Почему именно эта фигура? То есть возникает действительно масса вопросов. Справедливо заметили, он карьерный, так сказать, юрист, карьерный бюрократ. Какие связи между ними существуют? Мы знаем точно, что Боб Мюллер является так, личным другом Джеймса Коми. Теперь, судя по тому, каких людей он нанимает для расследования якобы связи между компанией Трампа и русскими, видим, что расследование не может быть объективным. Ну, во всяком случае, есть такое подозрение, поскольку там и доноры, и некоторые адвокаты работали на фонд Клинтонов и так далее. То есть больше вопросов, чем ответов, а вообще все это немножко воняет, говоря русским языком. Да. И поэтому, так сказать, поразительно, что, так сказать, руки у президента оказались связаны, в основном тем, что генпрокурор, так сказать, отстранился. Значит, я уверен абсолютно, что кандидатура Мюллера тихонечко обсуждалась Коми и замгенерального прокурора, Розенстайн, по-моему, да, его фамилия? Да. Вот. До того, как вообще все это началось, и вообще у меня такое ощущение, что это игра не только Коми, а еще нескольких человек. Возвращаемся к разговору с Леоном Вайнштейном. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас остались вопросы, надеюсь, что вам и так все ясно, но если вдруг остались вопросы или возражения, или наоборот, какие-то свои мысли возникли, пожалуйста, звоните. А сейчас давайте поговорим вот о чем. Вчера был, по-моему, если не ошибаюсь, представлен законопроект об отмене Обамакер и о изменениях, о новом законе, о новых правилах в здравоохранении. И это стало, ну, это было и накануне предметом широкого обсуждения, дискуссий всевозможных. Вот на эту тему, если можно. Конечно, это достаточно серьезное, как бы, веха события в нашей политической жизни. Значит, Сенат наконец-то положил на обсуждение свой законопроект по медицине, и сразу же возникло ощущение, что руководство республиканской партии сошло с ума. Значит, проект писался за четырьмя замками, чтобы никто не видел, включая, значит, многих сенаторов-республиканцев. Значит, о проекте еще до того, как его показали, говорили, значит, республиканцы, что он точно пройдет, и что все сенаторы-республиканцы будут за него голосовать. Значит, наконец, когда проект лег на стол, значит, сенаторов, то как минимум четыре сенатора, это Рэнд Пол, Рон Джонсон, значит, Майк Ли и Тед Круз, немедленно сказали, что законопроект ужасный. И даже хуже, чем Обама-Кер. Хотя представить себе, что что-то может быть хуже, чем Обама-Кер, можно с трудом. Да? То есть, сенаторам дали неделю на его изучение. Многие из них говорят, что им надо забросить все свои дела и садиться изучать этот проект. Он очень важный, и поэтому хотелось бы его понять перед тем, как голосовать. В отличие от демократов, которые сказали, что сначала, значит, будем его проголосуем за него, примем, а потом уже будем изучать. Вот. Как МакКоннелл, значит, это руководитель Сената, да, с его, лидер Сената его называют, с его 30 годами опыта и, извините, так сказать, умением вести всякие, так сказать, подводные там игры, расчеты и тому подобное, как он мог сделать вот такое, не показав своим коллегам, не пообщавшись с ними, подготовив что-то, что точно, точно все знали, что, по крайней мере, несколько сенаторов, вот правого крыла, там, Майк Ли, там, и тому подобное, не могут их принять, потому что уже то, что принято было в Конгрессе, вызвало у них, так сказать, большую оппозицию, а здесь, скорее говоря, еще хуже, чем в Конгрессе. Как он это все сделал, подал на стол, такое у меня создается создается ощущение, что что-то почему-то делается специально. Можно представить себе, что он сделал такую ошибку, практически невозможно. Значит, не могут республиканцы потерять двух голосов, два голоса максимум республиканцев. А тогда, значит, вице-президент приходит, и, так сказать, его голос 50 на 50, его голос решающий. Но потеряв три голоса, все, уже проект не проходит. Было ясно сначала, что минимум три человека, а может быть и больше, сейчас говорят, 8 сенаторов уже сопротивляются этому. Значит, что такое Обамакер? Вот в возрасте 60-65 лет семья из двух человек, значит, в Калифорнии, значит, говорю о своей семье, мы платили $1800 в месяц ежемесячных выплат, плюс всякие копейменты, лекарства, анализы и тому подобное. Значит, мы с женой практически платили больше, чем 30 тысяч в год, вот с возраста от 60 до 65. Вот. И я не уверен, кстати, что мы получали лучшие лекарства и все необходимые тесты и обследования. С момента вступления Obamacare в разных штатах стоимость медицины возросла от 30% до 300%. Вот. А нам обещали, что она станет дешевле, медицина. Значит, божились, целовали, что называется, крест или там все что угодно, что им попадалось. Многие из нас потеряли своих врачей и свое покрытие, то, что нам обеспечивали. Да? Нам клялись, что этого не случится. Я бы сказал, что президент дурачок, значит, Обама, и просто не знал, но уже известно, что знал и что врал нам всем, глядя в глаза, много раз. Но, впрочем, врать-то Обаме не привыкать. Вот, он даже заслужил на конкурсе «Самая большая ложь года», почетный приз «Ложь года». Значит, кстати, когда Обама теперь говорит, что Трамп лгун, то люди, умершие от его обмана, переворачиваются в гробах. Значит, у пожилых отнимают лекарства и заменяют другими, значит, хуже действующими, но менее дорогими. В определенном возрасте на тесты и процедуры не посылают, так как чего на них тратится. Значит, это настолько не похоже на ту Америку, в которую я приехал, и, так сказать, о которой как бы мы мечтали, думали и знали, что это просто поразительно. Значит, обманутые Обамой страховые компании уходят одна за другой из системы обслуживания. Значит, обслуживание Obamacare. В некоторых штатах осталась всего одна страховая компания, которая берет с государства сколько хочет, так как иначе люди в 21 веке в Америке начнут умирать, как в 17 веке в Африке. Значит, есть уже районы, регионы целые, в которых медицина просто нету ее медицины. Она очень недорогая, да, очень доступная, но ее нет. Это как хлеб. У нас он очень дешевый, но купить негде. Нету его. Значит, социалисты или там, называйте их, левые демократы, романтические, да, давали, так сказать, вот то, что они сделали с медициной, они практически двинули ее на пути саморазрушения. Значит, и сделали они это не по ошибке. Значит, систему эту вот Obamacare, очень близко к Obamacare, когда-то разработали как раз в правом лагере, значит. И первым ее начал применять Митт Ромни у себя в штате и погрузил штат Массачусетс, значит, в пучину долгов. То есть, уже было известно, что либо такой способ медицинского обслуживания будет баснословно дорогой для тех, кто платит, естественно, для тех, кто не платит, он недорогой, да, либо система развалится. И вот тут-то, я думаю, и, значит, как говорил генсек, значит, товарищ Горбачев, и порылась собака. Значит, социалисты хотели развалить медицину и ввести, значит, как спасение, как единственную панацею, медицину государственную, как сейчас уже практикуется, скажем, в Англии и в Канаде, а до того практиковалось в Советском Союзе, там, Польше, Венгрии, значит, ГДР и других странах типа Вьетнама. Значит, об Англии у меня есть совершенно кошмарные истории, когда жену, там, скажем, моего приятеля с дикими болями положили в коридор в пятницу, и два дня к ней никто не пришел, не подходил вообще. Она лежала в коридоре, кричала, орала, никто не подходил, пока ее муж, мой друг, не стал орать, бить стекла и буянить. Его, значит, арестовали, но к жене все-таки подошли. Значит, в Канаде такая хорошая медицина, что все, у кого есть деньги, ездят лечиться в Америку. Да-да, в ту самую плохую капиталистическую Америку, где идет эксплуатация человека человеком. А там, значит, в Канаде и в Советском Союзе, кстати, было наоборот. Вот. Значит, вообще, американцы такие плохие, что хотят построить стену, чтобы охранять границу, и вообще все делают не так. Но вот почему-то, непонятно почему, все делают не так, а почему-то медицина у них лучше. Так вот, обамовцы хотели, чтобы медицина у нас была, как и у других, хуже. Ну, чтобы у всех одинаково, значит. Ну, знаете, это же идея, да? Не сделать лучше, а сделать у всех одинаково. Хотя, кроме, конечно, руководителей. То есть, назовем это новая аристократия. Если помните, от Обамакера они освободили Конгресс, и там Сенат, Верховный суд, администрацию Белого дома, ну и всех остальных, значит, кто у нас, в отличие от нас с вами, важен государству. А мы с вами важны только нашим близким. Поэтому, значит, отдай деньги, иди на кладбище, не открывай рта. Вот. Как сказали нам 4 сенатора-республиканца, о которых я уже, так сказать, говорил, там Рэнд Пол и тому подобное, значит, новый проект закона о здравоохранении ничуть не лучше, а может быть и хуже Обама-Кир. И я лично верю Рэнду, значит, Полу, значит, Майку Ли, Теду Крузу, пожалуй, из немногих политических деятелей, которым я лично доверяю, ну, доверяй, не проверяй, конечно, да, эти вот трое внушают мне наибольшее уважение своей честностью и откровенностью. По крайней мере, у них есть потрясающий трек-рекорд, да, потрясающий, у нас есть с ними опыт того, что они раньше, вот все, что говорили, все оказывалось правдой, они не врали. И когда эти три человека говорят, что этот закон дерьмо, извините меня за мой французский, то похоже, что он действительно воняет. Значит, большой вопрос. Зачем республиканцы продвигают воняющий закон? И это я бы хотел послушать от наших слушателей. Может быть, кто-то понимает? А я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Вы наверняка следите, потому что это касается каждого из нас. Все мы в той или иной степени иногда или часто обращаемся к проблемам медицины, к медицинским, к врачам, к госпиталям и так далее. И этот закон, безусловно, будет иметь значение и влияние на то, что происходит. Вообще, я думаю, что вот люди, которые ратуют за так называемую социальную медицину, обманывают себя. Они, очевидно, надеются, вот как мне представляется, при том, что они ругают нашу медицину, ну, справедливости ради надо сказать, что бывают моменты, действительно, которые заслуживают критики или критического отношения, но, вот скажем, при том, что они ругают медицину, они понимают, что уровень медицины достаточно высок, если так честно сказать, но при этом они наивно полагают, что при измененной системе, при так называемом single payer, все, что изменится, это то, что им как бы все это будет доставаться бесплатно. То есть останется тот же самый уровень медицинского обслуживания, но при этом как бы в кавычках бесплатно. Хотя ведь здравый смысл подсказывает, что бесплатно, во-первых, ничего не бывает, а во-вторых, когда централизованно начинают руководить любой отраслью, это приводит к плачевным результатам. И уровень будет падать, и медицинского обслуживания, и обслуживания непосредственно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Леон. Леон, спасибо большое за программу. Сергей, спасибо большое за Леона. И, ну, хотел бы предложить, по крайней мере, свою версию того, на вопрос, который он задал. Почему это происходит, для чего это делается? Ну, вот смотрите, я думаю, что лучше всего на этот вопрос ответил Митч МакКоннелл вчера, когда он в интервью сказал такую вещь, что мы предложили самый лучший вариант реформы, который мы можем предложить на сегодняшний день при сложившихся обстоятельствах. Это его дословные, это слова, то есть дословный перевод. О чем это говорит? Что нет у нас никакого плана, нет у нас никакого даже идеи о том, что должно быть. Но мы пообещали провести реформу. И чего бы нам это ни стоило, вернее, не нам, а чего бы это ни стоило нашим избирателям, мы ее проведем. И дальше он продолжил и сказал, что на сегодняшний день вот этот вариант, да, он может быть и не самый лучший, и он не устраивает сразу всех. Но этот вариант, тот, который мы должны предложить, а потом мы будем, значит, его там корректировать и так далее. Ребят, вам это ничего не напоминает в разговоре Нэнси Пелоси о том, что давайте примем, а там будем думать? Вот это то, что мне кажется. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Я совершенно согласен с тем, что МакКоннелл и Нэнси Пелоси, значит, однояйцовые близнецы, причем братья. Когда вы говорили, что вот четыре сенатора, которые пытаются внести изменения в закон, с консервативных позиций, говоря о том, что закон еще, так сказать, хуже, чем Обама-Кер, а есть ведь и другие парочка сенаторов, которые противились принятию этого закона, в котором было предусмотрено сокращение финансирования этой такой организации, как Planned Parenthood. Да. Это Лиса Марковски и Сьюзен Коллинз, которые, похоже, ну, избирательные кампании которых, похоже, финансируются как раз вот отчасти Planned Parenthood. И интересно, Planned Parenthood умудрилась потратить на выборы в Джорджии $750 тысяч. Вот эти выборы, которые, на которые, да, либералы, демократы делали такую ставку, мы об этом, возможно, поговорим в следующем часе, делали большую ставку. Так возникает вопрос, если Planned Parenthood может потратить на конгрессиональные выборы $750 тысяч, почему мы, налогоплательщики, должны оплачивать эту организацию в размере как минимум $500 миллиардов в год? То есть это всегда, я всегда об этом говорил, что демократы научились пользоваться деньгами налогоплательщиков исключительно в своих партийных целях. То есть они за наши деньги выигрывают выборы или, во всяком случае, пытаются повлиять на ход выборов. Мне это не нравится. Я этого не хочу делать. Я не хочу, чтобы мои деньги шли на выборы Нэнси Пелоси, Тами Дакворс или Дика Дюрбина. Я не хочу. Их политика меня не устраивает. Я не хочу, чтобы их избирательная кампания оплачивалась моими деньгами. Поэтому всевозможные эти гранты так называемым организациям, я против этого. Давайте примем звонок. По-моему, есть еще какое-то мнение. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вы знаете, на фоне всех этих ужастиков про медицину и так далее, вот, мне как-то не удалось услышать сравнительного анализа с медицинским обслуживанием в таких странах, как Германия, Франция, где я не слышал, чтобы народ жаловался или был недоволен этим. Даже взять крошечный Израиль. Вот. Но можно сказать, что Израиль маленькая очень страна и так далее. Но Германия-то со 80 миллионами населения и отсутствием, по крайней мере, в открытом доступе жалоб на медицину, вот так, почему она не может быть взята как пример для подражания? Спасибо, до свидания. Да, с удовольствием, значит, подхвачу, по крайней мере, начну отвечать. Значит, знаю про Израиль. Про Германию и Францию достаточно мало, но там не, значит, система, которую, так сказать, хотят, пытаются, все время говорят, провести здесь левые либералы. Значит, Израиль. Израиль, система там построена была определенным образом, она достаточно социалистическая, из-за того, что огромное количество иммигрантов, огромное, такого в мире больше нигде не бывало и, наверное, и не будет, приезжало в страну, и этих иммигрантов не бросали на улице живите как хотите, а предоставляли им, пытались, по крайней мере, предоставлять и жилье, там, и, так сказать, еду и, естественно, медицинское обслуживание. Поэтому государство брало на себя огромные совершенно расходы по этому поводу. В связи с этим, значит, в Израиле введено следующее. С каждого человека, работающего, естественно, и зарабатывающего, берется, по-моему, 3%, если не ошибаюсь, которые идут в фонд, значит, страховой медицины. И вот каждый израильтянин, обладающий паспортом гражданина Израиля, он имеет право на некий минимум значит, вот медицинского обслуживания. Сразу же хочу сказать, что все мои знакомые, я прожил в Израиле больше 10 лет, значит, все мои знакомые, моя семья и прочие, у которых есть хотя бы лишних 3 копейки, они все покупают дополнительно к этому еще и частную страховку, потому что говорят, что получить что-либо, значит, по вот страховке, которая вот у всех есть, это занимает либо огромное количество времени, либо ты получаешь не те лекарства, либо ты получаешь не тех врачей и тому подобное. Я рассказываю, чтобы не голословно, свою историю. Значит, моя мама, значит, Зихрано Левраха, она уже ушла из нашего мира. Значит, за несколько лет до смерти, значит, что-то такое доктор ей сказал, что вам обязательно нужно сделать MRI. Она, значит, дал телефон, что вот позвоните, пожалуйста, туда-туда-то, и вам назначат. Она, значит, пришла домой, набрала номер. Естественно, все это на иврите происходит, как вы понимаете. Она жила в городе Хайфа. Значит, она звонит там куда-то по какому-то телефону в Хайфу. Ей говорят, а, да, конечно, нам уже пришла по компьютеру, значит, ваша разнарядка. Так что, да, мы вас уже назначили, значит, в 8 часов 30 минут в пятницу через 8 месяцев. Она говорит, ну, доктор мне сказал срочно. Она, люди говорят, а у нас там оттуда, а у нас никого не посрочные нет, у нас все срочные. Она звонит моему брату, который тоже врач в Иерусалиме, значит, начинаются высокие переговоры, находится блат, находится шмат, и на следующий день ее на машине, после того, как двери в клинике MRI закрылись, везут, завозят за задних дверей, значит, платится $50 американских кому-то, значит, в качестве большое тебе спасибо, типа шоколадка, ей делается MRI, который пересылается, значит, туда, куда доктору. Доктор говорит, надо срочно делать операцию. Значит, назначается операция, и назначается врач, который 2 недели тому назад закончил университет, но это его очередь делать операцию. Опять же, брат, так сказать, поднимает своих врачей и выясняют, что да, есть хороший хирург, который зав. Отделением, который делает операцию, но это будет немножко стоить. Мы все говорим, черт с ним, сколько? Нам говорят, $5000. $5000 заносится этому хирургу, и он приходит невзначай на операцию к выпускнику, берет у него скальпель и прочее, и делает операцию сам. Я прилетаю туда, в Израиль, как раз, так сказать, в день, когда она сразу же после операции, иду к этому мужику с бутылкой коньяка, так сказать, спасибо большое, там туда-сюда, и говорю ему, скажи, пожалуйста, а вот что было бы, если бы она ждала эти 8 месяцев? Он говорит, ждала бы 8 месяцев, умерла бы. Вот, ребята, вам прекрасная медицина. Класс, правда? Абсолютно. Я, честно говоря, не знаю тоже, какая система во Франции, какая система в Германии, но я думаю, что благодаря вот этой политике иммиграционной, которая сейчас существует во Франции, которая существует в Германии, я думаю, медицина столкнется с такими проблемами, которые нам и не снились. Этот поток многомиллионных беженцев требует колоссальных материальных затрат. И мне почему-то кажется, что урезать они начнут именно на медицине, если там социальная программа. А еще мне нравится, когда наши оппоненты говорят, а посмотрите, вот в Швеции как здорово, да? У нас нелегальных иммигрантов в стране больше, чем население Швеции, хочу напомнить. У нас людей, которые получают фудстемпы, в 4 раза больше, чем население Швеции. И у нас, скажем, в частном секторе работают, если я не ошибаюсь, порядка 40 с небольшим миллионов человек. Это те, кто производят что-то, которые зарабатывают деньги и платят налоги. А все остальное либо не работает, либо работает в государственных учреждениях, так или иначе. Поэтому, когда начинают показывать пальцем на Швецию там, или еще на какую-нибудь маленькую страну, население которой меньше, чем количество нелегальных иммигрантов, проживающих у нас и пользующихся системой, так сказать, entitlement или welfare, и опять мне начнут говорить, да нет, неправда, не имеют права, так сказать, нелегал пользоваться, да помилуй бог. Нелегалы, которые здесь, которые родили детей здесь, которые автоматически стали гражданами Соединенных Штатов Америки, пользуются всеми благами, так сказать, социальной системы нашей. Ну, конечно. Прилетел к нам гость несколько лет тому назад. Ему стало нехорошо, естественно. Ну, не к нам он вообще прилетел. Сказать, у нас этот момент был, когда ему стало нехорошо. У тебя есть страховка какая-то? Нет, не купил. То есть, да прилети сюда. Что делать? Что делать? Деньги есть, денег нету. Значит, взяли и поехали в клинику, госпиталь веселый. Это университетский госпиталь. Подождали некоторое время, его приняли, осмотрели. Потом говорят, вот, а страховка у вас есть? Нету. А деньги есть? Нету. Ну, а хотя бы $60 заплатите, а на $160. Ну, вот там на то, что создать бумаги для того, да, чтобы подать государство. Вот вам $60. Вот, ребята, и все. Да. Давайте примем звонки. Пожалуйста, Уфи. А, еще раз, здравствуйте, ребят. Вот мне бы очень хотелось услышать мнение, Сергей, и ваше, и Леона, в принципе, по такому поводу. Вот смотрите, всегда изначально, вернее, всегда испокон веков, по крайней мере, вот сколько я в этой стране, 38 лет, всегда считалось две вещи. Это смерть для политиков. Это было здравоохранение и эмиграция. И, насколько я знаю, последним политиком до Обамы, который пытался что-то сделать, там, какую-то реформу, натворил вот такое, что кошмар, это была Клинтон в 94-м году, пытаясь помочь своему мужу. До этого все пытались как-то отстраниться, все президенты, конгрессмены, сенаторы, пытались как-то держаться подальше от вот этих двух вопросов. Теперь, вот интересно, как только Обама вдруг решил забить свое имя в историю тем, что, ну, надо же что-то делать, 8 лет, он, то есть вот это вот Обама Кер притянул за уши, да? Не кажется ли вам, что республиканцы, единственная причина, по которой они вообще взялись за одну и вторую реформу, которые обе считаются смертью для политиков, только потому, чтобы это был бы какой-то ответ демократам, как говорится, я извиняюсь за такое литературное выражение, в пыку. Вот как, что вы считаете по этому поводу? Зачем они ввязались в эту борьбу? Сергей, вы хотите, чтобы я начал? Ну, я буквально два слова скажу. На мой взгляд, то, что происходит сейчас в системе страхования медицинского, это катастрофа. Это объективно катастрофа, потому что 20 миллионов человек получили пластиковую карточку, которая якобы обеспечивает им страховку. На самом деле это фикция все. Значит, 20 миллионов человек потеряли страховку, потому что раньше имели страховку от предприятия или имели возможность оплатить страховку на маркете. А с учетом того, что премиум растет просто through the roof, что называется, deductible, люди, которые раньше имели страховку, имели deductible, там, скажем, $500 или $1000, а сейчас какие-то совершенно сумасшедшие цифры, то это не более чем политическая игра. Вот мы покрыли там дополнительно 20 миллионов человек. И то, что сейчас происходит, вы знаете, что в некоторых каунти вообще нет ни одной компании страховой, которая бы предлагала свои услуги на Обама, на эксченджах, на этих и так далее. Поэтому республиканцы вынуждены что-то делать, потому что то, что происходит, будет катиться еще дальше, и, как справедливо заметил Леон, единственным выходом будет так называемый single-payer или социальная медицина. Собственно, на что, как справедливо еще раз повторю, заметил Леон, и был рассчитан этот закон. Леон, вам, очевидно, придется ответить уже в следующем части на этот вопрос, чтобы не перервали нас на полуслове. Возвращаемся к беседе с Леоном Эйнштейном. Телефон в студии 847-400-5200. Леон, вы хотите ответить или примем звонок? Вы знаете, я бы хотел несколько слов сказать, мы примем звонок после этого, если можно. Значит, вопрос был, на самом деле, почему, значит, вот республиканцы взялись за такие сложные темы. Значит, массовое неприятие Obamacare дало козыри республиканцев на выборах. Значит, республиканцы, и в том числе Трамп, обещали, что они, и раз обещали, то обязаны дать, но сами внутри не могут договориться о том, что именно они хотели бы сделать по этому поводу. Значит, я против против чего-нибудь. Значит, лишь бы сделать. Сделать вид, что сделали, но на долгий срок, если сделать чего-нибудь лишь бы, это будет очень плохо для консервативного движения, для республиканской партии. Значит, но, к сожалению, к огромному, сенаторы и конгрессмены больше думают о своих насиженных местах, а не о нас с вами и не о будущем, что потом произойдет. Так вот, у них такая дилемма. Они, с одной стороны, обещали, что дать это, а с другой стороны, боятся разворошить гнездо лично из-за них. Вот, вот и вся проблема. Давайте тогда примем звонок. Пожалуйста, в эфире. Алло, да. Добрый день. Вы знаете, я сейчас услышал подтверждение, так сказать, своим мыслям. Мне кажется, что все тривиально. Трамп неспроста добавил, что эта реформа теперешняя не negotiable. То есть он готов обсуждать ее, выслушивать тех же 4 сенаторов, так, и исправлять согласно их умным требованиям, нужным требованиям и так далее. С тем, чтобы эта Обамакера была отменена, и он бы смог поставить галочку, что тоже важно для Трампа, я считаю, что это правильно, потому что Обамакера, отмена его, была краеугольным камнем всей кампании Трампа. И тянуть с нею не нужно, не надо. И я думаю, что это предложение, что это подлежит обсуждению, добавлению, уменьшениям и так далее, и даст ему возможность сейчас принять тоже предложение Рэнд Пола или Круза, или Ли и так далее, так, кто там еще найдется, и в конце концов решить эту проблему. Вот и все. Вот и все. Я думаю так. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Давайте примем следующий. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый. Я хочу сказать, что ваша программа, в принципе, работает на неблагодарную, как бы сказать, публику. Потому что мы с вами совершенно согласны. Все, что вы говорите, абсолютно справедливо. Это, ну, 100%. А теперь, как говорится, внимание, вопрос. Что вам теперь делать? Вот поступу внимательным с паспортом, с американским паспортом. Значит, вы уже по общему совету выбрали уже украинского президента. У нас уже специальный парламент. А в принципе ничего не меняете. И выхода никакого нет. Так что делать нам? В случае есть справедливые слова. Сказали, выходи с американским флагом на улицу. Выходи с оружием на улицу. Создавать свою партию. Или я даже не знаю, как выйти, найти выход из этого тупика, потому что выхода, в принципе, по моему мнению, сейчас нет. Спасибо. Такой крик души, отчаяние. Очень важный момент, с которым я в принципе не согласен. Ничего не меняется, вот эта фраза не соответствует действительности. Леон. Да, я с удовольствием приму. А вы знаете, ну, я, скажем, обоим господам, которые звонили, как бы вместе попытаюсь ответить. Значит, есть такое выражение в американском языке, значит, kick can down the road, что означает, значит, вот банку катить вниз дороги. А если по смыслу, то откладывать в дальний ящик, значит, чтобы не я решал, а кто-то другой решал какие-то проблемы. Вот, значит, вот это делать нельзя. То, что сейчас происходит с новым законом, значит, вот, который там вместо Обамакер республиканцы пытаются ввести, это обмен шила на мыло. Значит, причем, но шило было придумано и введено демократами, и из-за этого, так сказать, народ на них катит, да? А мыло придумано республиканцами, и народ из-за этого мыла будет на них катить. Значит, а ни в коем случае нельзя, с моей точки зрения, сейчас принимать республиканскую плохую программу, которая требует практически тех же расходов, которые требовал Обамакер, и которые пока что из того, что все, что я знаю, я, естественно, не читал, мне никто на стол не клал, и тому подобное. Но даже из того, что говорят те, там, МакКоннелл, например, еще несколько человек, которые за это, они... То, что они рассказывают, у меня вызывает большое опасение. Это опять социальная медицина, опять перераспределение денег, опять забирать у этих, отдавать этих. Единственное, что они ввели, это они, мы не будем штрафовать тех, кто, значит, не подписывается. Но смысл этого штрафования в Obamacare был, откуда же деньги тогда взять, если они не подписывают? Это означает, что деньги будут брать откуда-то из другого места. И опять будет ухудшаться обслуживание. Лекарства будут прописываться не те, которые нужно, а те, которые недорогие и тому подобное. То есть все те же проблемы, которые сегодня были с Obamacare, перейдут туда. Но теперь это будут проблемы республиканские. Вы себе представляете, какой вой ежедневно будет вести каждый божий день газеты о том, какой ужас нам сделали республиканцы. В то время как демократическая история Obamacare рушится у нас на глазах. И они по этому поводу молчат. Пусть лучше молчат. Пусть лучше уже будет ситуация, при которой совершенно необходимо сделать нормальную рыночную медицину, которая, так сказать, у нас все было нормально с медициной, у нас просто не было достаточно конкуренции, не было достаточно и на рынке услуг, и на рынке лекарств. И, кстати, совершенно идиотская система о том, как это работало, вот эта страховая медицина, когда это не страховка на самом деле, а это просто вы даете деньги вперед, потом деньги на вас же тратятся, но по частям. Значит, привожу пример идиотизма системы. Нам прилетает наш друг из Грузии, у которого проблемы с байпасами. Естественно, байпасы он не хочет делать там, так сказать, у себя в Грузии или там где-то еще, а хочет сделать в Америке. Мы звоним, так сказать, через знакомых, находим хорошего врача, который работает в Сидер-Синай, это, так сказать, самая крутая, как бы, так сказать, больница у нас. Все очень хорошо, он его осматривает, пересылает бумаги в больницу, и больница присылает мне по факсу предложение, значит, операция плюс 2 дня в госпитале 94 тысячи долларов. Мы так приседаем, потому что цифры, которые мы там слышали, были совсем другие. Я звоню обратно и говорю: скажите, пожалуйста, вот, а можно понизить как-то? Я говорю: человека столько денег нет. Мне говорит человек, который написал предложение: подожди, это что, не страховое, что ли? Я говорю: нет. А как он будет платить? Я говорю: как, наличкой? Ну, даст деньги. Он говорит: а, ждите. Через 5 минут мне приходит предложение. Господа, повторяю, первое было 94 тысячи. Второй estimate был 14 тысяч. Вы понимаете, что это бред, который выдумали вот все эти самые сукины дети с количеством денег, которые там где-то там проходят мимо нас, а мы не участвуем в этом. Если бы это были мои деньги, я бы торговался, я бы нашел бы хорошую больницу за 10 тысяч, они бы дрались еще за мои деньги. Нет, они говорят: ваше какое дело, что не вы платите? Как не вы платите? Я плачу. Мы не являемся клиентами для врачей, мы не являемся клиентами для больниц. Они плевали на нас, у нас за спиной все время что-то происходит, а мы тихонечко, я говорю, 1800 долларов каждый месяц мы с женой платили в Калифорнии за не самую лучшую на белом свете страховку. Так вот, нельзя, чтобы этот ярлык был приклеен, что она республиканская. Не будет никто потом по дороге менять. Будет всегда кто-то, кто будет кричать: ой, меня не переизберут, если, и будет голосовать против. Сейчас, прямо сейчас надо сделать нормальный план. И у Рэнда Пола он есть, уже 2 года лежит на столе, он несколько раз его пытался вытаскивать, он таскал его к президенту, он показывал его кому угодно. Почему его не обсуждают, я не знаю. Вот нехорошие всякие у меня ощущения по этому поводу. Все. Давайте примем, спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сереж, я вот сейчас слушал очень внимательно Леона насчет того, вот как работает эта система 94-14. Вот. Не то, что у меня появился вопрос, я его собирался задавать тогда, когда я начал звонить. Вот вопрос такой интересный. Смотрите, мы сейчас, Сенат, Конгресс, правительство пытаются провести реформу, так называемую реформу здравоохранения. Но не кажется ли вам, что вот эта вся реформа, ведь мы, по крайней мере, я считаю себя, вас, Сергей, и вас, Леон, намного более sophisticated, не знаю, как сказать по-русски, не мог вспомнить слово, чем довольствоваться вот этим объяснением, что мы пытаемся перереформировать здравоохранение. Ерунда. Мы не пытаемся перереформировать здравоохранение. Мы просто хаотически пытаемся найти способ, как за него платить. Мы его не реформируем, потому что реформа ведь сводится не только к тому, как его оплачивать, а реформа также должна в себя включать участие страховых компаний, какие-то как это сказать по-русски, переговоры или negotiations, в смысле решения финансовых вопросов, в решении... Ведь смотрите, если какой-то union идет на страйк и не пытается работать с компанией, в конце концов компания это надоедает, они увольняют всех вот этих union employees, берут себе штрафбрейкеров и абсолютно спокойно работают, так как это было когда-то с авиадиспетчерами. Да. Поувольняли, взяли, научили и все, и забыли про эту проблему. Теперь, у нас есть сегодня четыре большие компании. Blue Cross, Aetna, Humana и United Healthcare. Да? That's it. У нас ведь больше фактически нет никакой конкуренции. Почему не говорить о том, что вот эти четыре компании должны быть поставлены перед фактом, что если они не будут работать с реформой здравоохранения, то на рынок выпустят еще 12-16 компаний, которые будут работать по намного сниженным ценам и за намного менее стоящую плату. Вот почему об этом никто не говорит? Мы хаотично пытаемся найти способ, как заплатить за вагон апельсин. Можно я пока еще к нам даже не катится. Я вам попробую ответить быстренько вот в этом сегменте. А, потому что страховые компании, которые после принятия закона о реформе здравоохранения, так называемого Obamacare, их профит вырос, по утверждениям Рэнда Пола, с 2 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов. И поэтому у них появилась такая возможность пролоббировать свои интересы. Вот с этого нужно начинать. Мы пытаемся, знаете, как в том анекдоте, тот пошел искать 2 миллиона, а этот пошел искать вагон апельсин. Нет ни 2 миллионов, ни вагон апельсин, но мы пытаемся что-то реформировать, абсолютно эфемерное, которое невозможно ни пощупать, ни потрогать. Эти кричат, давайте pre-existing condition. Как можно на сегодняшний день, не затрачивая не триллионы, а десятки триллионов долларов. Кстати, вчера вышел, я не знаю, вы слышали или нет, репорт CBO. По демографии. По демографии. И люди в возрасте 65 лет и выше сегодня составляют уже 15% демографии. Ребята, это с одной стороны замечательно, что люди живут дольше, но с другой стороны 15%, шестая часть населения планеты, которая не будет участвовать в оплачивании вот этой медицины, и тем не менее, которая будет забирать на себя более 50% всех расходов. О чем мы говорим? Какие реформы? Ну, поэтому, спасибо большое за ваш звонок. Поэтому, собственно, и была принята эта программа Medicare, которую, в принципе, хотя не в полной мере, но все работающие люди оплачивают. То есть мы с каждого пейчека мы платим в эту программу Medicare, поэтому мы называем ее не entitlement на самом деле, а как бы страховка такая. То есть мы в нее платим. Другое дело, что в связи с тем, что продолжительность жизни растет, и те суммы, которые мы платим с каждого пейчека, они не покрывают этих расходов. И я хочу напомнить, что когда эта программа принималась, она была оценена не то в 9, не то в 12 миллиардов долларов. Стоимость этой программы. А на сегодняшний день эта программа съедает, по-моему, 600 миллиардов долларов. А при этом основные-то разговоры ведутся, дебаты по поводу сокращения вот так называемого расширенного Медикейда, потому что Медикейд — это всегда была такая штатная программа, а потом в связи с принятием Обамакер федеральное правительство взяло на себя обязательство покрывать какое-то время какую-то часть расходов по Медикейду. А с учетом того, что огромное количество беженцев, не беженцев, нелегалов, легалов прибывает, которые пользуются программой Medicaid, она начинает съедать колоссальное количество денег. В общем, Medicaid — это на самом деле entitlement. То есть это люди, которые рассчитывают, что государство их будет обеспечивать медицинским обслуживанием, независимо от того, вносят они какой-то вклад в экономику или не вносят какой-то вклад в экономику. И вообще философски По-моему, консерваторы проиграли, потому что большая или значительная часть населения воспринимает здравоохранение как неотъемлемое право. Хотя до Обамы это всегда считалось privilege. Вот ему удалось переубедить население, что, приехав в эту страну легально или нелегально, или родившись в этой стране, ты имеешь право на обслуживание медицинское. Причем все это было по-другому. Всегда было по-другому. Это было привилегией. Леон, вы хотите что-то? У нас буквально две минутки. Ну, давайте попробуем в две минуты. Значит, когда были выборы, все республиканцы, и в том числе Трамп, обещали нам разрушить границы между штатами. Имеется в виду, что вот в Иллинойсе есть, как нам выискали, 5 компаний, которые предоставляют страховку медицинскую. В Калифорнии 5 компаний. Значит, это другие компании. А всего в Америке есть 60 компаний. Вот надо предоставить, во-первых, всем этим 60 компаниям возможность страховать в любом штате, что сразу же увеличит конкуренцию. Совершенно не нужно никому ничего объяснять, ничего делать, рынок вытащит нас. Второе, предоставить иностранным фирмам предоставлять те же самые услуги. Прошел аккредитацию, представляй. Значит, сразу же наши будут брать значительно меньше денег за это. Лекарства. Почему нельзя лекарства из-за границы привезти? У меня есть одно лекарство, которое я пью, за которое я плачу $30 в месяц по страховке. Так мне объясняют, что оно стоит $120 в месяц без страховки. Я поехал в Израиль, забыл его, пошел в аптеку, купил без страховки, без ничего. На месяц этого лекарства за $4.32. Значит, мы можем из Израиля получать эти лекарства и продавать их здесь, да, по $4.32, а не по 120, как нам говорят. Значит, все, что происходит у нас, это дают для того, чтобы выбраться или что, для чего-то еще, а потом отменить нельзя, потому что когда даешь, это чужое, что называется, на время, когда забираешь, это значит, свое и навсегда. Люди отдавать не хотят. Это дорога к социализму. Значит, дорога в рай, как они считают, но, к сожалению, этот рай, как мы уже знаем, он, так сказать, рай только когда оборачивается адом. Да. Вот. Вот и все. Мы идем семимильными шагами к социализму. Надежда была, что вот, что называется, придет дядя, порушит и начнет что-то другое. Очевидно, порушить не так просто, либо, может быть, уже и невозможно. Но, ну что ж, будем надеяться, будем, чем можем помогать, говорить об этом, кричать, подписывать письма и ждать, что, может быть, Трампу удастся переломать это и повернуть страну обратно туда, куда мы раньше шли, к свободному рынку, к капитализму, к честному существованию. Вот. Ну и все, что я могу еще сказать. Давайте пожелаем нам всем, чтобы Трампа это получилось. Спасибо огромное, Леон, и до встречи в следующий раз.